Глава 10. «Маша, дерьмо всегда всплывает», — спокойно говорит Яся. «И поверь, я это знаю не понаслышке». «Да, девочки могут рассказать свою историю от долго и счастливо. Вот теперь и я пополнила их ряды». «Только ты не вздумай винить себя». А вот голос Ники звучит строго. «Не ты ему изменила, и не ты семью построила на стороне. Хотя я вот одного не пойму. Если эта коза поняла, кто ты такая, то как она все это время жила?» «Припеваючи», — зло говорит Яська. И я вижу, как в ее глазах мелькает злость. «Не знаю», — отвечаю я честно. «Я вообще ничего не знаю сейчас. Только с каждым днем все больше и больше интересного узнаю». Вздыхаю я, покручивая в руках бокал с вином. Так и не смогла сделать ни одного глотка. Квартира наша, как оказалось, теперь в доле с его мамой, а не с Сергеем. И это учитывая то, что свекрови мы покупали квартиру, так как маме было слишком тяжело в пригороде. Последнее я говорю уже язвительным голосом. Как сейчас помню, как Сергей мне объяснял, что маме нужно жилье поближе к внукам, что в городе и медицина лучше, и я рядом. Боже, какая дура! «Ага», — кивает Яся и брезгливо кривится. «И все деньги ты тогда вытащила из своего сберегательного счета и вложила в квартиру мамы». «Ну вот», — соглашаюсь я, а во рту собирается горечь от осознания идиотизма. «А теперь оказалось, что даже на севере квартира не наша, а его любовницы». «Ты что, прикалываешься?» — взвизгивает Ника. «Если бы», — отвечаю я. Я же и не лезла туда, так как была уверена, что у детей есть крыша над головой. А теперь... «Маш, с этим нужно что-то делать», — взволнованно говорит Яся. «Вот я и делаю», — вздыхаю я. Мы молчим. Да, у нас много чего было в жизни, но если мы собираемся и молчим, значит, все вместе переживаем чей-то трындец. И это молчание успокаивает, исцеляет, наполняет силой. «Хм!» — громко хмыкает Ника и, сделав большой глоток вина, добавляет. «Не все девочки папины принцессы, некоторые — мамины воины. Ну, здесь, если есть мама», — горько усмехается Яська. «У нее только папа остался, генерал Макаров. Вот золотой человек, вот правда, и отец, и дедушка. А какая у него сейчас война идет с будущим мужем Яси? Да, наша Яся решила попытать счастье еще раз. И я искренне рада за нее, но не за ее стального. Мне мама всегда говорила, что женщина должна быть мудрой, покладистой, заботливой, вспоминаю слова своей матери. Особенно, когда я пришла в 18 и сказала, что выхожу замуж. Она была просто безумно счастлива, но столько наставления было. И вот почему же мне только сейчас дошло, что все это было бредом? — Не знаю, — отвечает Ника, бросая взгляд в окно, где уже начинает темнеть. Мне иногда кажется, что у наших родителей было искаженное понятие семьи, любви, верности. Папа Илюша не считается. Быстро вставляет она последнее предложение и разворачивается к Яське. «Папа вообще говорит, что девочек нужно не просто любить, их нужно обожать», — вздыхает Яська и улыбается, глядя на нас по очереди. «А еще все время говорит, что поздно понял это со мной. Теперь вот на внучках отыгрывается». И тут мы засмеялись все. «Да, у Яськи девочки-близняшки, Аля и Лика. Двойной комбо, как любит говорить она. Красотки, хитрюги». А одна еще и слишком умная. «Я не знаю, что мне делать, девочки. Вот, я это сказала. Я даже не представляю, что меня ждет дальше. А еще не понимаю, зачем он все это сделал. Неужели ему не противно было?» «Не противно, Маш», — отвечает Ника серьезно. «Им не бывает противно, если у них все было не по-настоящему. Это мы, как дуры, отдаемся в отношения с головой, ныряя в них. Закрываемся от всего мира, лишь бы сделать свой собственный идеальный мир, забывая чаще всего, что в одиночку такие миры не строят. Но мне вот что-то подсказывает, «А это моя чудесная попа, что всегда чувствует приближение перемен», — довольно говорит Яська, начиная улыбаться. «Что и на твоей улице перевернулся КамАЗ с мандаринами. Так что не упусти шанс, Машка». «Ой, нет», — засмеялась я, понимая, на кого намекает подруга. «Мне такой мандарин не нужен». «Ну что ты такое говоришь, Ярослава?» — выкрикивает Ника, но по ее нахальной улыбке понимаю, она тоже сейчас что-то выдаст. «Это же самый настоящий сицилийский апельсин. А мандарины, слава богу, мимо пролетели». «Ой, девки, дуры вы!» Не выдерживая, уже хохочу вовсю. Но не могу не согласиться. Я не знаю, что будет завтра, но сегодня я хочу выдохнуть всю ту дичь, что новой волной навалилась сверху. Мы сидим еще немного с девочками, пока Ясе не звонят на мобильный. «Так, рыбки мои золотые, мой Стальнов уже ждет внизу», — говорит Яся, убирая телефон и поднимаясь с дивана. «Так что я собираюсь. Не буду драконить дракона», — коварно улыбнувшись, добавляет она. «И я буду собираться». Встаю за подругой под задорный смех Ники. «У меня дети дома. Да и нужно брать себя в руки и показать зубки, что ли». «Вот это по-нашему», — довольно заключает Ника. «Ну ты не пропадай, слышишь? А то знаем мы тебя». Строго смотрит на меня, поднимаясь и притягивая в объятия. «Все сама, все смогу. А на деле зубы стираются в порошок от боли и безысходности. Мы же всегда рядом». «Я знаю», — отвечаю я, обнимая Нику в ответ. «Я безмерно благодарна девочкам за то, что они есть у меня. А еще понимаю, что со всем можно справиться, как бы все ни казалось печально». Мы с Яськой выходим на улицу и замираем у подъезда. Напротив двери стоят две машины. Одна Стального, Ясиного бандюка и, как оказалось, будущего мужа. Вторая — Соколовского. Но самое странное, что эти двое стоят между машинами и о чем-то разговаривают. Лица напряженные, но голоса ровные. Никто не ругается, не выясняет отношений, и это странно. «Слушай, а я и не знала, что твой босс знает моего Стального», — шепчет мне Яська на ухо. «Сама в шоке», — отвечаю подруге. «Ой, я поняла, кого он мне напоминает», — пищит довольно Яська. «Горыныча, вот как пить дать змеин у тебя, и ты глянь, как смотрит». И правда, оба мужчины замечают нас и вмиг превращаются в улыбчивых, брутальных и одновременно довольных кошаков. Вот только размерчики у них явно не кошачьи. «А я говорила тебе, что твой босс на тебя смотрит, как кот на сметану», — добавляет Яська и, подхватив меня под руку, тащит к машинам.